В этот момент вокруг Виктории начал формироваться легкий ветерок, по спирали разлетающийся сканирующим ветром. «Мои ловушки ты чувствуешь», — поспешил пояснить я, — «и если не прекратишь, парочка из них сработает». «Ой», — тут же развеяла ветер Виктория и вдруг подозрительно нахмурилась, то есть подавители на лестнице все же были. «Давай уже перейдем к извинениям, а потом сходим позавтракаем», — предложил я более продуктивный план беседы. «Да как ты не понимаешь», — вдруг взорвалась принцесса, — «нельзя тебе никуда ходить». От количества властности, вложенной в этот выкрик, мне захотелось уйти прямо сейчас. Просто назло, не люблю, когда мне приказывают. Да еще и так ультимативно в моем собственном доме, ну почти собственном. Однако я понимал, что мотивы принцессы были иные и сделала она это скорее по привычке, из-за того, что перед ней все вечно лебезят и подчиняются. Поэтому не среагировал, на первый раз. Извиняться тебя явно не учили, устало потер я щеки, после чего схватил эмоционально зыркающую на меня девушку за руку и насильно усадил рядом с собой, после чего сделал глубокий вдох и медленный выдох, показывая на себя пальцем. Начавшая вновь закипать принцесса понятливо кивнула и повторила за мной. Вдох, выдох. Вернулся румянец на щеки и ровное дыхание. Замечательно. С контролем у девушки все в порядке. Вот и молодец, похвалил я, а теперь говори. Только давай по делу. Тебя хотят убить, с серьезным лицом выдала Виктория. А твой Альберт настырный, тяжело вздохнул я, поняв причину кипиша и пропущенного завтрака. Такую себе причину, стоит признать, если бы я, будучи паладином, не ел каждый раз, когда мне грозило нападение, то помер бы с голоду в первый же месяц. «Причем тут Альберт?» – опешила принцесса. «Спроси у него сама». «Не могу, он исчез. Стой, он пытался тебя убить? Когда? За что? Ой, забудь. К тебе у меня нет никаких претензий и извиняться тебе ни за что. Вообще-то, есть за что», – возмутилась Виктория. «Тебя хотят убить из-за меня, и не Альберт, все куда хуже. Мой отец лично спустил распоряжение спецслужбам рода тебя устранить. Обычно наши основательно готовятся и не работают грубо, но в твоем случае отец подключил силы всей коалиции. Ну вот почему ты отказался вступать к нам, кто вообще в здравом уме от такого отказывается?» «Я отказываюсь», — улыбнулся я, — «и спроси ты меня тогда прямо, отказался бы прямо». «Ну серьезно, Вик, как ты думала все будет выглядеть? Я приеду в столицу, приму ваш контракт слуги, подарю твоему папе в знак верной службы свой артефакт и буду ждать твоего возвращения», благодарно махая хвостиком. «Ну не прямо уж так», — лукаво отвела взгляд принцесса, — «но наносить оскорбление роду было не обязательно». «Да больно вы, аристократы ранимые», — вздохнул я. «Ты и сам, я смотрю, уже не простолюдин», — недовольно зыркнула Виктория на мой амулет. «Там я не в качестве слуги», — внес я ценное уточнение. «Ну-ну, а в качестве кого?» — сощурилась принцесса. «У папы своего спроси», — улыбнулся я, — «заодно и истинную причину его неудовольствия узнаешь. Я знаю о делах клана все». В сердцах возмутилась и подскочила на ноги Виктория. «Именно поэтому я здесь. Я вернулась с передовой всего час назад. Не спала, не ела. Сразу, как только узнала, помчалась предупреждать неблагодарного северянина о том, что его жизнь в опасности. А в ответ что?» — завершала свою эмоциональную тираду принцесса уже в коридоре, после чего скрылась в ванной комнате. «В ответ я готов предложить вашему наследному высочеству ужин в любом заведении за мой счет и...» — хотел я добавить про благодарственный подарок и осекся. «Блин, забыл придумать, какой именно». «Ага», — донеслось хмыканье из ванной. «Ужин, во время которого тебя убьют, а еще попутно разнесут в щепки мой любимый ресторан в городе. Нас я убить не дам», — пообещал я и, немного поразмыслив, добавил, — «поваров тоже». Обещать защитить еще и здание я не стал. Наверняка принцесса в своем любимом ресторане ценит именно блюдо, а не интерьер. Да и самой Виктории защита навряд ли понадобится. Во-первых, она и сама кого хочешь раскатает, а во-вторых, не станет же папаша из-за меня убивать собственную дочь, а если попытается, то век его княжения будет очень коротким. «Хм», — заинтересованно приоткрылась дверь ванной. «А что ты там имел в виду под «и»?» — спросил оттуда задумчивый спокойный голосок. «Что-то уж слишком спокойный», — промелькнула мысль в голове. «Сюрприз», — выкрутился я, выигрывая себе еще несколько часов на то, чтобы придумать достойный презент. «Все же я был перед Викторией в долгу за тот сэкономленный месяц при оформлении моих документов, а долги я привык возвращать. Сюрприз, значит?» — холодным тоном, от которого бросила в дрожь, проговорила принцесса и медленно вышла из ванной, такой же сюрприз, как и это. С этими словами Виктория замерла в проходе, а в руках у нее был черный кружевной лифчик. И принадлежал он не принцессе. Да нет, такой бы я дарить не стал, он же тебе маловат, попытался отшутиться я. Но к юмору девушка была не особо расположена. Вихрь ледяного воздуха начал раскручиваться вокруг принцессы, оставляя глубокие борозды на стенах. Еще бы на пару сантиметров глубже и висеть ей в успокоительных плетях, но тут что-то в голове Виктории щелкнуло, и она успокоила бушующую в груди энергию. «Я передумала», — брезгливо швырнула принцесса в меня лифчик, — «можешь сдохнуть, кобель, мне плевать», — добавила она и, громко хлопнув дверью, ушла из квартиры. Вот и что это было. Лежа на кровати голодным и в тишине, я смотрел в потолок, и в голове была только одна мысль. Прав был старик Акс, когда говорил, все беды от баб, и под страхом смерти запрещал жениться. Она вышла, доложил мужчина в боевом облачении, сидящий с биноклем в руках на переднем сидении фургона. Повторяю, она вышла. Проход чист. Лейтенант, может, стоит доложить наверх, что к объекту заходила принцесса? Робко спросил один из боевиков, опытный лейтенант клана природы из отряда спецопераций, которому доверили пятерых надежных боевых стихийников коалиции, не мог облажаться. Такой невероятный шанс продвинуться по карьерной лестнице выпадал раз в жизни. Раз каждый клан коалиции выделил своих боевиков, то выполнение задачи было одинаково важно для всех трех князей. Если все сделать тихо и гладко, уже завтра его могут повысить до капитана тайных операций, или, чем черт не шутит, до ратника. Шанс последнего был вовсе не нулевой, ведь среди выданных ему в подчинение боевиков был ратник из клана Металла. Пусть молчаливый, нервный и какой-то забитый, но ратник. Отряд лично отобранных лейтенантом-убийцей без ратника бы легко справился с целью, но сейчас у еще вчера бывшего простолюдином пацана не было никаких шансов, никаких докладов. «Сейчас объект в квартире один, выступаем», — скомандовал лейтенант, уже представляющий, как вечером будет получать награду из рук трех князей. Глава 24. Оставшись, наконец, в одиночестве, я решил не терять время даром и пустил энергию в коммуникатор. Перед глазами тут же появился мой профиль стража. Мое лицо озарила улыбка, когда в графе «Баланс» я вместо нуля увидел число 9394. И ведь это, учитывая то, что с меня списали 15 тысяч за проход, больше, чем я ожидал, улыбнулся я и открыл подробный отчет о закрытом мною портале. Там было указано, что Таранов и команда умудрились достать буквально все, что я указал в отчете, еще и справились своими силами, без вызова дополнительных бригад. А этот Таранов, мужик явно не промах, видел я, какие доходяги у него в команде. Большую часть работы наверняка он сделал самолично. Не удивлюсь, если даже технику не вызывал, а таскал дохлых камнегрызов целиком и голыми руками. Еще из интересного, у меня официально изменился куратор. Подпись «Империя» сменилась на «Клан Теней». Правда, подробностей об условиях никаких не было. Вполне возможно, что столь скорая смена моего статуса вообще не входила в планы теневиков. Как я успел выяснить, осколки в амулетах, в отличие от малых осколков, связаны с Аргусом напрямую. Как именно это было реализовано, я понять пока не мог, но эту связь чувствовал отчетливо. Правда, из воспоминаний у того амулета, что сейчас висел у меня на груди, был лишь фоновый шум и серая пелена. Он был долго засорен мусорной версией стихии тени, и ему требовалась тщательная очистка с последующим заполнением новой энергией, моей энергией, которой мне пока не хватает даже на самого себя. Мда, мне срочно нужен портал. С этой мыслью я открыл раздел доступных порталов и разочарованно вздохнул. Будучи стражем под кураторством империи, у меня вчера был выбор из 13 вариантов, а сейчас в новом статусе кланового стража их было всего 7. Несколько десятков секунд мне потребовалось, чтобы разобраться, почему так. Оказалось, все упирается в то, что у меня нет официально подтвержденного ранга, а напротив строчки «закрытые порталы» стоит скромная единичка, что в переводе на силу стража для реестра означало примерно «щегол новобранец», или как было официально написано в моем профиле, «страж 10-й категории». Система Аргуса просто не показывала мне те порталы, которые, по ее мнению, были слишком опасны для стража самой низшей категории. То есть реестр скрыл от меня практически все варианты, но это недоразумение мы обязательно исправим. Что ж, пора, отключил я коммуникатор и сладко потянулся. Сегодня утренняя разминка обещала быть занимательной. Я накинул толстовку, вытащил из шкафа выданное мне в учебке короткое копье, босиком вышел на балкон и спрыгнул. Напряженную рожу карабкающегося по зданию природника я заметил сразу. Все, что он успел это удивиться, а потом оказался подхвачен моей правой рукой. Трепыхался природник недолго. Когда я долетел до третьего этажа, его тело уже рассыпалось в прах под давлением мантии. Я же ухватился левой за перила ближайшего балкона и забросил себя внутрь. Стряхнув с себя развешанное на балконе белье, я вошел в комнату, где меня встретил мужик в семейниках с поднесенной ко рту рюмкой водки. «Сорян, сосед», убирая копье за спину, улыбнулся я, балкон перепутал. «Представляешь, ага, бывает», ошарашенно кивнул мужик, перевел взгляд на стопку, потом на меня, после чего молча перекрестился и вылил водку в цветочный горшок. «Ну, я тогда пошел», пожал я плечами и тихо вышел в подъезд. В этот самый момент на лестнице мелькнула спина замыкающего, и я устремился за ним. Немолодой рослый огневик слегка подотстал от своих и тяжело дышал, схватившись за перила. Энергетические пиявки всегда выбирают самую слабую и доступную цель, коим этот бедолага и оказался. Бесшумно скользнув ближе, я схватил огневика за затылок и вбил его лицом в стену. На второй удар его броня спала, а на третий обмякло мертвое тело, которое я тут же закинул в мир тьмы поглощением. Переезжать из квартиры, которую я еще даже не успел обустроить, мне не хотелось, а потому не стоило оставлять следы, шуметь и почем зря тревожить соседей. Через два пролета я нагнал третьего бойца, который оказался природником и был занят тем, что с матерками выковыривал мою пиявку из ноги. Надо же, сумел ее заметить. Столь чуткий нюх на чужие стихии развить крайне тяжело. Правда, нюх природнику никак не помог от копья, пробившего ему череп на вылет. Для верности пришлось вложить сразу 5 единиц энергии. Заодно проверил прочность подарка имперцев, и копье выдержало. Неплохо, можно брать в портал. Когда в меня прилетела тонкая спица кристаллизованного огня, я понял, что моя стелс-миссия закончилась. Я уже приготовился к поглощению дистанционной атаки огневика, который так любит давать волю своей неудержимой стихии, но узкоглазый коротышка пошел в ближний бой. Странное решение, которое оборвало его жизнь уже через 5 секунд. Хотя, надо признать, что двигался коротышка резко и за одну атаку успел нанести мне 13 ударов четко по энергетическим точкам. При этом каждый из них сопровождался десятком кристаллизованных магматических спиц. Пропусти я хоть одну такую в свое тело, и смерть бы наступила мгновенно. Крайне смертоносный стиль боя против человека и совершенно бесполезный в сражениях с портальными тварями. Хотя, как я успел заметить, каждый из убитых мной был заточен на устранение именно людей. «Стой, где стоишь, урод!» – визгливо крикнул очередной встреченный боевик. В дрожащих руках у него была зажата 10-летняя девочка, к затылку которой этот утырок приставил пульсирующий зелеными вспышками воздушный серп, а за его спиной виднелась выбитая дверь, возле которой на коленях сидела рыдающая женщина. Мудила думал, что я не вижу его технику из-за ребенка и собирался этим воспользоваться, как только я подойду чуть ближе. «Спокойно, малышка, все будет хорошо», — улыбнулся я, медленно поднимая руки. «Будет-будет», — с безумным взглядом облизнулся боевик и отпустил серп, который должен был пройти девочку насквозь и срезать мне шею. Только вот вышло все немного иначе. «А-а-а-а-а-а-а», — завопил мудила, которому его собственная техника срезала обе кисти рук и часть носа. Я тут же подскочил вперед, всаживая утырку в челюсть коленом, после чего едва слышно прошептал: «Пожри», и еще живого швырнул в темное пятно за его спиной. Дикие вопли быстро прекратились, но адская агония отданного тьме таким образом живого существа будет вечной. Вернее, до тех пор, пока оно окончательно не сойдет с ума от боли и навечно не растворится в мире тьмы. Такой способ поглощения приносил мне куда больше энергии, но пользовался я им крайне редко, даже против портальных тварей. Энергия за таких возвращалась из мира тьмы не сразу, а постепенно. Да и мало какие живые существа заслуживают подобных страданий. «Спасибо вам, господин», — подскочила ко мне заплаканная женщина и крепко обняла свою спасенную дочку. «Я вам заплачу. Сколько скажете?» — начала лепетать она, завидев цвет амулета на моей груди. Эх, репутация у теневого квартала, конечно, полное дно. В этом направлении работы еще не початый край. «Ничего не нужно», — улыбнулся я и сунул в руки ошарашенной женщины 5000-ю купюру на новую дверь. «На этот раз купите покрепче». «Конечно, спасибо», — поклонилась женщина, а я пошел вверх по лестнице. Настроение было паршивеньким. Какой же я паладин, если не способен защитить от тварей даже тех людей, которые живут рядом со мной. Да, пусть никто из гражданских в итоге не умер, а эти твари были в обличии людей и действовали куда менее благородно, чем я ожидал от аристократов, но это ничего не меняет. Проблему нужно было решать на корню. Викиному папаше очень сильно повезло, что он сейчас не в столице, иначе я бы уже ехал к нему домой с парой неудобных вопросиков. Ведь по законам ордена, тот, кто отдал подобный приказ, не человек, а тварь, истинный враг рода человеческого, подлежащий немедленному уничтожению. С этими мыслями я поднялся на свой этаж и увидел последнего и, как ни странно, самого безобидного члена карательного отряда. «Ну здравствуй, Альберт», – поздоровался я, за что в ответ удостоился лишь невнятным мычанием. Никакой угрозы от бывшей верной собачки Виктории не исходило, лишь волны апатии и абсолютного безразличия. «Заходи», – кивнул я, распахнув дверь квартиры. Гора золотых доспехов медленно поднялась и послушно зашла внутрь. Место, решил проверить я уровень дрессировки и указал на угол кухни. И могучий ратник клана Металла послушно сел в угол. Нет, ну это даже не смешно. Сегодня у меня дома проходной двор какой-то. И хоть бы кто додумался принести еды. Убей, едва слышно произнес здоровяк. Не хочу, пожал я плечами и пошел переодеваться в свою комнату. Ткань толстовки не выдержала моих кульбитов. Да и штаны на колени порвались об сломанную челюсть того мудака. В следующий раз надо бить голенью. Женщине я отдал свою последнюю наличку и все, что у меня осталось, это 9 косарей на счете стража. «Убей!» – послышалось за спиной, едва я успел натянуть новую толстовку. «Да отстань ты!» – чертыхнулся я в сторону от понурого словно зомби ходячего доспеха. «Почему?» – безэмоционально спросил он. «Не хочу!» – хмыкнул я. Хотел сдохнуть, надо было нападать вместе со своими дружками. «Они мне не дружки», — брезгливо фыркнул Альберт. «Поэтому ты еще жив», — споласкивая ноги, пояснил я и тяжело вздохнул, глядя, как здоровяк замер в проходе в ванную. «Может, не будешь за мной таскаться? В квартире 5 комнат. Сядь где-нибудь в уголке и грусти молча. У меня, знаешь ли, еще дела есть. Блин, и надо же мне было так разозлиться на 5 одаренных утырков, которые направили свой талант и весьма неплохую связь со стихией на развитие навыков убийства людей. В этом плане Альберт среди них явно выделялся. Насколько я успел узнать из данных реестра, этот могучий ратник поубивал 1000 тварей, а количество закрытых порталов на его счету 3-значное. Узнав это, убивать его стало даже как-то жалко. «Убей», — добавил просительные нотки ходячий доспех. В голове возникла идея позвонить Виктории и попросить забрать свою суицидально настроенную собаку, но, вспомнив, как закончился наш разговор, я решил, что это не вариант. Хотя и что делать с этим Альбертом я понятия не имел. Попадись он мне вчера, я бы, пожалуй, действительно его убил. Но сейчас я был не в настроении. Подготовительные процедуры к выходу были готовы. Осталось найти носки и можно выдвигаться. Только я об этом подумал, как за спиной появился бесшумно шныряющий по квартире Альберт и протянул мне свежую пару носков. «Убивать все равно не буду», — благодарно приняв подачку, хмыкнул я. «Почему? Я продал тебя в рабство». «Попытался», — поправил я. «Нанял убийц», — стал настойчивее его голос, «которые хорошо меня развлекли», — вновь парировал я. «Слушай, будь самостоятельным мальчиком. Хочешь умереть? Вон тебе открытый балкон. Вперед! Нужно в бою!» — недовольно вставил здоровяк. «Ты же северянин, должен понять. Безоружных не бью», — отмахнулся я, закидывая рюкзак на плечо. Местоположение самого жирного из 7 доступных мне порталов было всего в 10 километрах за городом, а по пути как раз находилась отличная кафешка, где подавали острые крылышки. Раз уж и в отпуске мне придется зачищать порталы и отбиваться от убийц, то нужно хотя бы стараться делать это не на голодный желудок и успеть попробовать все блюда столицы. Даже по беглой оценке количества гастрономических заведений, мне для обхода каждого потребуется лет 5, а с учетом того, как меня любят отвлекать от приемов пищи, то и все 10. Они вырезали весь мой род. Маркус остановил меня дрогнувший голос. Мать, отца, дедушку, слуг. Князь Металла обещал, что пощадит их, если я отправлюсь с этим сбродом и убью тебя, но в пути эти твари проболтались, что только что с задания и похвастались трофеями. С этими словами Альберт раскрыл ладонь и показал там кучку оплавленных перстней с потускневшими золотыми осколками. «Почему ты сам не убил этих утырков?» — холодно спросил я. В служении у принцессы осталась моя младшая сестра, понуро сообщил он. Виктория в ней души не чает и не даст в обиду, но если бы я перебил этих выродков, то князья бы мне этого не простили. Нашли бы способ и добрались до сестры тоже, сквозь боль проговорил Альберт и опустился на колени. Мне нет причин жить, Маркус. Я даже отомстить за своих родных не смог. Если я останусь жить, мою сестру убьют. Ты Виктории доверяешь? Счел я важным уточнить один момент. Всем сердцем ударил себя в грудь Альберт. Госпожа совсем не такая, как ее отец. Она сильная, справедливая и отчаянно пытается изменить клан изнутри. Думает, я этого не замечаю, но я нарочно закрываю глаза, потому что верю в то, что госпожа станет прекрасным правителем. Хорошо, удовлетворенно кивнул я. Дальше я разберусь, а ты оставайся пока здесь. Комнаты у меня свободные есть, правда, без мебели пока, но поспишь на полу, не заржавеешь. И что мне тут делать? Растерянно заозирался Альберт. Ну а что еще делают псы в отсутствии хозяев? Улыбнулся я, охраняя дом. С этими словами я обулся, пихнул копье в пустой рюкзак и распахнул дверь. Правда, выйти мне помешали двое хмурых имперцев в полицейской форме. Стихийный ответ в них был настолько слаб, что мои системы даже не среагировали на их приближение. Чем обязан, господа? Удивленно поднял я бровь. Маркус Темный, как я полагаю. Хитро сощурился главный, я следователь Наиль Рытвин, и властью, данной мне его высочеством наместником, вы обвиняетесь в убийстве 6 одаренных коалиции огня при исполнении задачи государственной важности. Советую вам не оказывать сопротивления, дабы не усугублять свою ситуацию. Интересно ты завернул, Наилька, усмехнулся я и слегка сощурился, а я тебя, случайно, не видел в столице несколько дней назад? Нет, вы, должно быть, обознались, вздрогнув, отвел взгляд следователь, а стоящий рядом с ним офицер и вовсе слинял. Какие пугливые! Дознаватели и официальные представители коалиции уже уведомлены о результатах расследования и едут сюда. Вновь набрался смелости и выдал продажный следок. Расследование уже успел провести, восхищенно улыбнулся я. Какой молодец, оперативно работаешь. А ознакомиться с итогами можно? С этими словами я протянул руку. Мне действительно было интересно, что имперцы с практически нулевой связью со стихией смогли найти там, где я поработал поглощением. Максимум набрали показаний свидетелей, но без улик они ничего не стоят. Очевидная же подстава. Забросили группу смертников-убийц на меня и тут же послали проплаченных имперцев за ними, чтобы взяли меня тепленьким, если выживу. Какие затейливые князья в это время живут. Расследование практически завершено, заикнувшись выдал следок и тут вернулся его коллега-офицер. Да не один, а с подкреплением из 10 запыхавшихся имперцев с приборами, которые, судя по глазам, вообще не особо понимают, что они тут делают. И массовку привлекли. Какие молодцы. Следы ведут к вам в квартиру, господин Маркус. На ходу начал сочинять следок, когда увидел, что примчавшиеся эксперты поразводили руками в стороны, и если вы нас не пустите, то это будет считаться препятствием правосудию. Поняв, что просто так этот прилипал от меня не отстанет, я отшагнул в сторону и приветливо взмахнул рукой. «У вас 10 минут, господа», — объявил я, радушно впуская толпу имперцев за свой порог, а сам встал рядом с подрагивающим от страха следаком. С одной стороны, ему выдали четкие инструкции большие ребята с большими деньгами, а с другой стою я, которого он считает загнанным в угол зверем, готовым в любой момент сорваться и поубивать их всех под горячую руку. Полагаю, тот умник, который придумал этот план, на это и надеялся, только вот подготовился недостаточно хорошо и не учел мой мягкий и добрый характер. Дилетант, я же, посвистывая, ходил, отсчитывая отведенное на обыск время, и прикидывал, какие репарации потом взять за доставленные мне сегодня неудобства. Уж больно понравилась мне эта славная традиция в теневом квартале. Надо будет внедрить ее по всей столице, а потом и империи. Ха! Спустя ровно 10 минут пунктуальные имперцы всей гурьбой вывалили из моей квартиры. А радующийся тому, что я его не грохнул следок, встречал их с хитрой победоносной улыбкой. «Там ничего нет, шеф», — сглотнул ком в горле офицер, а толпа экспертов все так же развела руками, подтвердив его слова, и направилась к лестнице. Те ребята явно просто выполняли свою работу и к ним у меня претензий не будет, а вот с этими, мы обязательно еще побеседуем. Как это ничего нет, а где трупы, вскинулся следок и ломанулся было в квартиру, чтобы убедиться собственнолично, но замер, завидев фигуру в золотом доспехе, стоящую в коридоре. «Это господин Альберт Чугунский», – спешно затараторил офицер, «он любезно показал нам квартиру». «Как это показал, почему?» – опустились руки у следака, а от победоносной хитрицы в глазах не осталось и следа. Ноги бедняги подкосились, и он, тяжело дыша и с пустым взглядом, попятился куда-то в сторону. «Стало быть, я могу идти?» – уточнил я, косясь на часы. «Да», – неуверенно ответил мне офицер вместо своего шефа, который судорожно начал кому-то звонить. Как следак теперь будет выкручиваться перед своими господами, меня не волновало. Куда больше меня заботило то, что в мой собственный отпуск мне не дают нормально поесть. Глава 25. Вышагнув на улицу, я первым делом использовал телефон. «Чего тебе надо, Маркус?» – ответил не особо неприветливый голос. Ожидаемая реакция. Хотя сейчас мне было вполне достаточно того, что принцесса взяла трубку. «Вик, давай выговоришь мне все потом. Сейчас вопрос жизни и смерти», – максимально дружелюбно сказал я. «С отцом я говорить не пойду и не надейся. Защищай себя теперь сам, понял, или бабу ту попроси». Тут же обиженным тоном бросила принцесса. «Да не моей жизни», – с тяжелым вздохом отмахнулся я. «Сестра Альберта же твоя подчиненная, Лиза», – резко изменился голос Виктории. «Да но откуда ты ее знаешь? Ты сможешь ее защитить?» Сразу к делу перешел я. «Чего? От кого защитить-то? Ты что несешь, Маркус?» «А-а-а-а!» Вдруг холодно протянула принцесса. «Ты и с ней переспать удумал, девочке всего 18 лет. Оставь это невинное создание в покое. Род Чугунских уничтожен. В живых осталась только эта девочка, и Альберт за нее очень переживает. Если не сможешь ее защитить, то скажи, пожалуйста, сразу». Поспешил я внести ясность, пока принцесса не нафантазировала новую обиду и не бросила трубку. «Как это уничтожен?» – дрогнул голос Виктории. «Это не смешная шутка, Маркус. А я и не шучу. Так сможешь или нет?» «Смогу», – через 10-секундную паузу ответила Виктория посерьезневшим тоном. «Лиза в моей личной резиденции под охраной верных людей. Уничтожением рода Чугунских тоже занимались верные тебе люди», – заметил я. Вдруг захотелось добавить, что собственноручно убил трех из таких верных, но не стал. Если бы я мерил целые кланы по проступкам отдельных личностей, то всех аристократов перебил бы еще 700 лет назад. Хотя теперь, зная, к чему это привело, может и стоило так поступить. В моей резиденции находятся только те, кто верны лично мне. Холодно уточнила Виктория, Лизе там ничего не угрожает. Даю слово. Сказано это было властно и уверенно. И это именно то, что я и хотел услышать. Все же я в Виктории не ошибся. Вот и хорошо, удовлетворенно кивнул я. Я передам Альберту, и может тогда, он перестанет искать способ умереть. Ты видел Альберта? Где он? Как он? Обеспокоенно всполошилась принцесса. Жив, цел, доспех. Лаконично выдал я оценку. Не переживай, все с ним будет хорошо, если будет слушать меня, и не наделает глупостей. Точно он мне дорог, Маркус. Как старший брат дорог. Брат, которого у меня никогда не было, слегка дрогнул голос Виктории, может, нужна какая-нибудь помощь, я могу, нет, пока ничего не нужно, спасибо, ободряюще отозвался я разберусь, просто защити девочку, ладно, ладно, не очень уверенно согласилась Виктория, а еще прости, Вик, наш сегодняшний ужин придется отложить, добавил я и так не собиралась с тобой ужинать, тут же эмоционально вскрикнула принцесса, громко засопев в трубку, но спустя 3 секунды чуть спокойнее добавила, по крайней мере, сегодня. «Я тебя услышал», улыбнулся я, после чего задумался и спросил, «Слушай, Вик, а ты сильно расстроишься, если твой отец внезапно умрет?» После завершения разговора с принцессой я вызвал такси, и оно меня домчало до кафешки с хваленными острыми крылышками. Людей в заведении было не так много, крылья от обычных, не портальных куриц, но вот соус выше всяких похвал. Акс бы душу дьяволу продал за столь пикантный вкус. Старик обожал острое. Прикончив 2 порции, я взял еще одну на вынос, сунул в рюкзак и довольный вышел на улицу. Сытым и думалось гораздо лучше. Идея, которая крутилась у меня в голове последние полчаса, созрела окончательно, и я сделал еще один звонок. «Апа, кто это у нас тут?» Отозвался мне бодрый голос. «Никак надумал принять мое предложение, а оно разве еще в силе?» Удивился я. «Конечно, в силе», охотно подтвердил Макс, после чего со вздохом добавил, «но мы оба знаем, что ты его не примешь. Знаешь, Маркус, я наслышан о твоих успехах в теневом квартале». «Вот как», удивился я, «никак не привыкну, что в этом времени любая информация разлетается быстрее чумы, и где о таком рассказывают? Да везде, усмехнулся парнишка, если уметь слушать, конечно. Теневики вдруг зашевелились и начали созывать своих ребят со всех концов. А еще твой официальный статус в реестре изменился, сопоставил 2 и 2. Собственно, поэтому и звоню, перешел я к сути звонка. 2 и 2 сопоставил не только ты, а я тебя предупреждал, что вся эта благородная затея тебе не по зубам. С упреком хмыкнул Макс, и о чем ты меня просишь? О защите? Да почему все думают, что я не способен себя защитить? Возмутился я, и только потом вспомнил, что для окружающих я уже давно не первый паладин Аргуса. В общем, нет, Макс, защита мне не нужна. Вопрос в другом. У тебя есть контакт проверенного репортера? Нужен с громким именем и аудиторией достаточной, чтобы поднять шумиху. Ну-у-у, задумчиво протянул парнишка, смотря о чем будет шумиха, Маркус. Не все новости должны быть услышаны, если ты понимаешь, о чем я. Понимаю, но это простая добрая история о том, как герой спас маленькую девочку-простолюдинку от злых убийц. Хаэма такие истории люди любят. И вреда никакого, а кто убийцы, без разницы, хмыкнул я. Репортер может придумать любую удобную страшилку, их истинные личности все равно не всплывут. Следов нападения не осталось, а те, кто их послал, в раскрытии личности убийц заинтересованы еще меньше меня. Если так, то это можно устроить, есть у меня пара подвязок, уверенно ответил Макс, щелкая по клавиатуре на фоне. Слушай, Маркус, герой это ведь ты, имя называть не обязательно. Главное, привлечь шум к самому факту и месту, где это произошло. Контакт дашь или мне искать другой вариант? Я человек слова, Маркус. Сбрось мне информацию, я все организую, вдруг выдал Макс. Договорились, с меня выпивка, как раскидаюсь с делами, с улыбкой отозвался я. Идет, весело подхватил идею Макс. Есть у меня на примете одно местечко, заодно и новоселье твое отпразднуем. Какая занятная реакция. Впрочем, я не прочь развеяться. Да и компания его меня уже почти не раздражает. После завершения разговора я описал подробно, какой мне нужен эффект, добавил туда номер квартиры потерпевшей и отправил все это парнишке сообщением. Теперь какое-то время к моему дому будет повышенное внимание и действовать грубо князья не смогут при всем желании. Пакт наделял ратников каждого клана особым статусом, запрещающим прямую агрессию. А убить Альберта Тихо это надо постараться. Заключенная в его доспехе сила может сравнять с землей всю улицу, чего враждующие и контролирующие каждый шаг друг друга коалиции никак не позволит. Ведь они так старательно пытаются поддерживать в столице иллюзию мирной и безопасной жизни. Единственное, как к Альберту могли подобраться это через тени, но в этом плане моя квартира защищена получше, чем особняк теневого квартала, так что я был спокоен. И, поскольку время для маневров я выиграл достаточно, оставалось дело за малым, пойти подкачаться. Чувствую, энергии мне в ближайшие месяцы понадобится ой как много. К порталу я подходил в приподнятом настроении. Располагался он в руинах какой-то церкви, и, как и предыдущую ФК, охранял портал всего один дежурный вояка. Здравия желаю, господин. Подорвался служивый, завидев мой клановый амулет. Ни о каком сне на посту здесь не было и речи. Да и условия у этого вояки были куда лучше, чем у прошлого. Личная палатка размером с автобус, ящик бухла за спиной, свежее мясо на вертеле. Завершали странный образ лагеря бронированный пикап с направленным в сторону портала стихийным пулеметом и 5 открытых дубовых ящиков, один из которых был заполнен едой, второй оружием, а третий доспехами и прочим хламом. Назначение 2 последних пустых ящиков тоже стало понятно. Официальная плата за вход в портал стояла смешных 100 имперских монет, что привлекало глупых новичков, самоуверенных скупердяев или тех, кто находился в отчаянии и на мели. Однако доплачивать всем им все равно приходилось, пусть и мимо кассы, а иногда и вовсе посмертно, судя по многочисленным еле заметным следам крови вокруг. Заманивают лохов низкой ценой и обирают уже на месте. Интересная схема. Как улов? Поинтересовался я. Сегодняшнюю норму еще не выработал, господин, виновато покосился вояка на 2 еще пустых ящика, но агитатор скоро привезет новую партию, не стоит беспокоиться. Поспешил пояснить он, пряча за ногой початую бутылку пива. Похоже, очистить квартал от грязи и всех его последствий будет немножечко тяжелее, чем я думал изначально. Впрочем, всему свое время. С этой мыслью я подошел вплотную к входу в портал, и вывел данные о нем перед собой. Малый портал. Класс опасности. F плюс безобидный плюс. Стихийный ответ. Огонь 0.97. Последняя активность. Не зафиксирована. Прогнозируемая дата активности. 17D. Таймер с момента создания. 42D8C1M22S. Рекомендовано закрыть в течение 16 дней. Ограничение. Группа не более 2х человек. Владелец. Клан теней. Цена первого входа. 100 имперских монет. Цена повторного входа. 0 имперских монет. Ничего нового я не увидел, а потому прислонил свой коммуникатор к монитору. Зуб Аргуса загорелся зеленым и защитный барьер вокруг портала спал. Что вы делаете, господин? Подорвался со своего места перепуганный вояка. Разве не очевидно? Поднял я бровь. Иду закрывать портал. Но как же, у меня еще есть 16 дней, господин. Сейчас еще слишком рано, мы ведь. Дослушивать, чего он там вопит, я не стал и шагнул внутрь. Теплая энергия иномирного портала обволокла меня и утянула за собой. Первое, что я увидел, открыв глаза, было широкое подземное озеро, раскинувшееся внизу. Оно приятно переливалось голубым светом, освещая собой пещеру словно огромный фонарь. Входя в портал с откликом стихии огня, меньше всего ожидаешь увидеть там воду, но при настолько мизерном проценте, как здесь, возможно и такое. При выборе портала, для меня важен был сам факт наличия у него хоть какого-то стихийного ответа. В таких вероятность встретить достойных тварей лут был хоть и немного, но выше. А еще я искал вариант, с открытия которого прошел хотя бы месяц. Ведь чем дольше портал не закрывают, тем больше силы и энергии накапливают твари внутри. И под оба критерия лучше всего из семерки доступных мне вариантов подошел именно этот. «Достойный лут», с усмешкой произнес я это вслух. Да уж, было довольно странно употреблять эту фразу в отношении портала F+ класса. Но ничего поинтереснее реестр мне пока не предоставляет, поэтому пришлось взять что есть. На этот раз, спираль. Констатировал я результат беглого осмотра. Озеро являлось ярко выраженным центром всей пещеры. Рядом с ним был лишь один широкий вход в тоннель, который спиралью уходил вверх и заканчивался выходом в этот же центр только 100 метрами выше. Блуждать мне опять не придется. Один вход, один выход. Что может быть проще? С этой мыслью я повесил над выходом из портала жучка и начал спускаться к озеру по извилистой тропе. Сразу видно, что сюда заходило много людей. Очень, очень много людей. Тропа оказалась утоптана, а кое-где даже установили деревянные перила. Как заботливо. Я бы даже растрогался, если бы не знал, что на выходе каждого потом обирают до нитки. Когда я спустился пониже, а глаза немного привыкли к тусклому освещению, я заметил вокруг подземного озера движение. Присмотревшись получше, я узнал в копошащихся на берегу серополосатых хвостатых тварей, особенностью которых были постоянно растущие передние зубы, которые они вынуждены постоянно обо что-нибудь стачивать, ну или об кого-нибудь. Людские кости эти твари особенно любили. По внешнему сходству эти монстры получили название крысюк обыкновенный. Конкретно этот подвид селился близ вулканических мест, любил тепло и имел огнеупорную шкуру, за что получил приставку «пепельный». Простейшая тварь F-класса, которая в отличие от камнегрызов, даже лута нормального не оставляет. Разве что их передние зубы могут иметь хоть какую-то ценность из-за своей крепкости и того, что не прекращают рост даже после смерти крысюка. Хотя и делают это очень медленно. Не разбогатеем, но хотя бы повеселимся, улыбнулся я, материализуя своего кота. Я ему выдал ровно столько энергии, сколько и в прошлый раз, чему мой привыкший к иным мощностям фамильяр явно был не рад. Котенок вальяжно вышагнул из облака тьмы и, не оборачиваясь, побрел к сразу примеченному углублению в стене. Гордое создание всем своим видом демонстрировало, что отказывается сражаться, пока не закончит гигиенические процедуры, нагло прерванные мной в прошлый раз. А еще он знал, что мне это не понравится, поэтому нарочно не смотрел мне в глаза и отошел подальше. Ловким прыжком кот залетел в углубление в стене пещеры, потоптался вокруг себя, и только он хотел начать вылизывать хвост, как вдруг замер. Его маленькие ушки навострились, котенок подобрался и, наплевав на весь показной пафос, резко высунул свою подозрительную мордочку из углубления. И в этот момент с него слетела вся напускная вальяжность и непосредственность. Дикие глазища округлились, невылизанная шерстка вздыбилась, хвост встал торчком, а из пасти донесся приглушенный рык. На своих естественных врагов кот отреагировал именно так, как я ожидал, и ровно в тот момент, Когда котенок сорвался в атаку, я поймал его за шкирку и поднял перед собой. Возмущенный моим наглым вмешательством в его праведную охоту, кот начал извиваться как удав, пытаясь вырваться из моей хватки. Силенок у него не хватало, поэтому он попытался потянуть их из меня и, разумеется, ничего не получил. Совсем отчаявшись, кот выпустил блеснувшие в темноте когти, но потом зачатки разума возобладали над кошачьими инстинктами, и он перестал брыкаться. Вместо этого котенок поднял на меня свои просящие глубоко черные глазки и жалобно выдавил: «Мрря», даже мурчало свое включил, паразит мелкий, отчего тело обдало неслабой вибрацией. Неподготовленному человеку мурчало даже в этой форме легко сломает руку. «Все же фамильяр, это прежде всего машина для убийств. Прям на все-все готов», — улыбнулся я. «Хаем, ладно, давай начнем с простого. Я тебя отпускаю, но взамен ты вырвешь у них зубы и не будешь их жрать. Понял, мря?» Недоуменно вытаращил передо мной маленькие лапки кот. «Ах, лапки у тебя. Ну ты ведь убивать их как-то собирался», — усмехнулся я, на что котенок недовольно засопел. «Ладно, ладно», — примирительно улыбнулся я. «Давай так, я тебе накину еще энергии, а ты вырываешь им зубки бережно, нежно и без царапин, после чего складываешь в этот рюкзак. С остальными частями их тел можешь делать все, чего душеньке твоей угодно. Идет, мря?» Радостно откликнулся кот, приземляясь на четыре лапы. Мгновением спустя я перелил в него все остатки энергии, что у меня были, из-за чего котенок подрос вдвое, пасть стала шире, тонкие клыки вытянулись, а шерстка потемнела. Ощутив прилив сил, кот вытянул острые как лезвие когти и для проверки полоснул ими по стене пещеры, оставив там неглубокие черные борозды. От его привычной силы это было очень далеко, но для вскрытия шкурок крысюков хватит. «У тебя сейчас все запасы энергии, что я накопил почти за неделю, приятель», — напомнил я, «пока фамильяр не сорвался в атаку. Если увлечешься и умудришься сдохнуть, будешь снова ждать следующего вызова целый год. Ты меня понял, мрря?» Гордо хмыкнул кот и занял низкую позу для прыжка. Нетерпеливое виляние жопой для более точного расчета траектории, пятью мощными прыжками спустя, поголовье крысюков в этой пещере начало стремительно сокращаться. Глава 26. Проголодался я уже через 5 часов. Странное дело, работал в основном кот, а есть захотелось мне, непривычно. Хотя стоит отметить, что я тоже не совсем бездельничал. Крысюков было так много, что иногда и мне приходилось махать копьем. Правда, одержимому коту это не нравилось, ведь он не просто ненавидел крысюков всей своей кошачьей сущностью, но и становился сильнее после каждого убитого. А еще я тащил рюкзак, да, и с каждым шагом он становился все тяжелее, а идти приходилось много и не по натоптанной тропинке. Тоннель был скользким, узким и постоянно забирал вверх, словно поднимаешься в бесконечную спиральную горку. Да еще и крысюки постоянно лезут то снизу, то сверху. Откуда они берутся снизу, я так и не понял. То ли падают со скрытых нор, то ли с дна озера вылезают. Хрен знает. Радовало, что на их убийство не требовалось тратить стихийной энергии. Они тупы как пробки, единственное оружие – это зубы, а копье с успехом крошило их мягкие черепушки. Немного расстраивало, что энергии с них сыпались жалкие крохи. Примерно по одной единице на десяток убитых. Но зато коту было весело. Меня же помимо залетных крысюков развлекали ловушки. За 5 часов внутри портала я их встретил около 2 десятков. Самые разнообразные. От простейших капканов до более сложных ловушек в виде полившегося в один момент с потолка горячего масла. В последнем случае досталось коту, который с яростным шипением приспустил наказывать крысюков. Говорить коту, что все эти ловушки – дело рук человека, я не стал. Зачем? Ему и так было весело. Вон как задорно он рвет одного крысюка передними лапами и одновременно перекусывает шею другого. Держащие этот портал теневики неплохо постарались, чтобы его никто не смог закрыть. Большинство ловушек располагались рядом с гнездами и особо крупными скоплениями крысюков. Специально ли эти уроды так подгадали, или это твари сориентировались, где нападать на людей выгоднее всего? Но факт оставался фактом. Человеческих костей в этом тоннеле было дохрена. Верхний выход из тоннеля мы в итоге увидели на исходе 7-го часа. К этому моменту острые крылышки давно закончились, а рюкзак был практически под завязку набит окровавленными зубами. Копье слегка затупилось, но в целом показало себя вполне неплохо. Кот же весь в кровавых ошметках, взъерошенной шерстью, но довольной мордой притащил мне очередной трофей. «Привал!» – скомандовал я и сбросил рюкзак на землю. Энтузиазм кота немного поубавился за эти часы, поэтому он без пререканий растянулся на ближайшем булыжнике. Впереди виднелся узкий выход из тоннеля с голубыми отблесками, от которого немного фонило стихийным огнем. До этого воздух в портале не содержал в себе никаких стихийных частиц. Сейчас же впереди нас ждал сам источник этой огненной энергии, ставший причиной наличия стихийного ответа у этого портала. Огонь – стихия непредсказуемая, поэтому я решил оставить рюкзак здесь. Он у меня не огнеупорный, и я просто не представляю, как мне тащить 200 зубов без рюкзака, если он вдруг сгорит. Поразмыслив еще пару секунд, я снял с себя толстовку, которая осталась абсолютно целой, и испоганить ее в последней битве мне тоже не хотелось. «У тебя что-то в зубах застряло», — усмехнулся я, глядя на торчащий из пасти кота кусок плоти. «Пф-ф-ф-ф-р-р-р-р», недовольно тряхнул мордой фамильяр и принялся умываться. То, что он больше размазывал по себе крысюковые внутренности, его особо не напрягало. Либо он просто гордо делал вид, что так и задумывалось. 10 минут я не тревожил кота и молча насвистывал, глядя в потолок. «Давай, погнали заканчивать», — наконец, скомандовал я, когда окончательно убедился, что крысюки перестали лезть снизу и удара в спину не последует. Кот для проформы скорчил недовольную гримасу, но я услышал его вздох облегчения. Такими темпами вымывался бы он от въевшихся в шерсть вонючих ошметков 10 часов. Выйдя из туннеля, мы оказались перед чешуобразным каменным плато, расположенным под самым потолком центральной части пещеры. К нему вела узкая тропа-мостик, с которой открывался прекрасный вид на голубое подземное озеро в 100 метрах под нами. Здесь оказалось ощутимо жарче, чем в тоннеле, а воздух был пропитан едким дымом. Его источали тлеющие угли, аккуратно уложенные в центральное углубление в самом центре. Когда-то давно здесь горел стихийный огонь, а сейчас осталось только ядовитые остаточные пары, выдающие ничтожный стихийный ответ. Из таких даже поглощением ничего не получишь, потому что стихия огня в них уже мертва и медленно исчезает. Правда, с моим мнением были не согласны 3 упитанных крысюка, которые нежились в углях как в ванне. Эти отожравшиеся твари втрое превосходили размером своих сородичей, их глаза были мутно-красные, шерсть практически полностью облезла, кожа обгорела, а зубы имели едва заметный красный оттенок. Токсикоманы проклятые, покачал я головой. Эти дегенераты нанюхались ядовитых паров так много, что впитали крошечные крупицы стихийного огня. Правда, в ущерб своему же телу. Уверен, если бы теневики не поставляли сюда людей в промышленных масштабах, эти угашенные крысюки давно бы подохли. Даже кот посмотрел на них с явным отвращением. Вонь вокруг стояла адская. Я же перехватил копье поудобнее, размял затекшее плечо и метнул снаряд в дальнюю тварь. Острие копья вошло жирному крысюку в шею и протащило его до самого края плато, с которого он с успехом полетел вниз. «Остальные на тебе», — кивнул я фамильяру на подорвавшуюся в нашу сторону парочку крысюков-переростков. Кот без пререканий ломанулся вперед, а я, сложив руки в карманы, спустился к месту нашего привала и сел на камень в углу. Голубой свет от выхода падал так, что меня совершенно не было видно, а скрывать свое присутствие я умел не хуже Дэна. Гостья, которую я еще час назад обнаружил на входе жучком, показалась здесь уже через 2 минуты. Я ожидал, что она доберется за 5, но переоценил ее осторожность, которая напрочь отсутствовала. Вынырнув из темноты тоннеля, девушка мазнула взглядом по рюкзаку и уверенно направилась на звуки продолжающегося боя. «Кого потеряла?» – спросил я из темного угла. Девушка испуганно вздрогнула, тут же заняла низкую боевую стойку, но, разглядев меня, опустила руки и расслабилась. «Тебя», — уверенно ответила моя черноволосая знакомая. «Я думал, ты предпочитаешь поджидать меня возле постели», — усмехнулся я, но девушка не проявила никаких эмоций. Ее милое личико выглядело серьезным как никогда. «То был приказ», — спокойно ответила девушка и с неким любопытством покосилась на уже затихающие звуки боя. Мгновением спустя тело пробил легкий озноб от энергетического всплеска, знаменующего о том, что все твари мертвы. Девушка, без сомнений, тоже это ощутила, но даже после этого спрашивать ничего не стала. Какая впечатляющая выдержка. А сейчас, выходит, ты здесь по своей воле, совершенно проигнорировав произошедшее, констатировал я, и зачем, предупредить, у выхода засада. Держатели этого места объединились с теми, кто не в восторге от того, что ты уложил в больницу вепря, а глава никак тебя не наказал. Нет уже никакого главы, хмыкнул я, они этого не знают. Парочка из них даже думает, что ты украл у главы амулет и хотят лично выслужиться. Они совсем тупые, сами-то пробовали когда-нибудь коснуться чужого амулета? Конечно, нет, фыркнула девушка, им бы такое в голову не пришло. Вообще, мало кому бы пришло, добавила она, окатив меня странным взглядом. Ты ведь пришла с ними? Да, не стала отрицать девушка, сказала, что зайду на разведку. Они были только рады помощи. А проблем у тебя из-за этого не будет? Когда все они умрут, то не будет, мило улыбнулась девушка. Ну хоть кто-то обо мне нормального мнения. Улыбнулся я в ответ, и в этот момент к нам зашел кот, с опаленными усами, побагровевшей шерсткой, косыми глазами, но довольной мордой. Он, медленно пошатываясь, икнул и завалился на спину, после чего сладко потянулся во всю ширь. Мда, с осуждением покачал я головой, и ты туда же, торчок мелкий, ты их хотя бы не жрал? Ответом был икой отведенный в сторону взгляд. Значит, жрал, вздохнул я. Это кто? Тихо подала голос ошалевшая девушка. Ручки она сжала в кулачки от нетерпения, а ее взгляд заблестел от восторга. Странная реакция на окровавленного укуренного кошака, от которого за километр фанило чистейшей стихийной энергией. Связь с тьмой у моих фамильеров равняется 100, что по классификации нашего мира эквивалентно твари S+ класса. У нормальных людей первый взгляд на подобное существо должен автоматически вызывать первобытный ужас. Эта деваха либо отбитая на всю голову, либо у нее напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Какой милый, тихо выдавила она, на что я бросил на кота недоуменный взгляд. Прямо сейчас он, слизывая ошметок дохлого крысюка с лапки, порезал себе язык об собственный коготь и недовольно сморщился. Слыхал, кот, ты, оказывается, милый, бросил я фамильеру, который постепенно приходил в себя. По крайней мере, взгляд его стал чуть более осознанным. ФРР, хмыкнула на меня расслабленное создание и, включив мурчало, направилась ластиться к девушке. То, что ее не смущал внешний вид кота и она начала его с восторгом гладить, тоже выглядело странно и немного пугающе, если честно. Ах вот тогда, возмутился я такому поведению моего фамильера-убийцы, значит, рюкзак обратно тащишь сам. Эй, ему нельзя рюкзак, он же котик. Тут же встала на защиту кота девушка, закрыв его своим телом. Боже, что с этим миром не так? Этот засранец усатый всегда ненавидел людей, а теневиков особенно. В основном из-за старика Акса, конечно, но все равно. Эх, сломался за год простой мой кот, жаль. А ты зверушек любишь больше, чем людей? Да, вздохнул я, глядя с каким восторгом в глазах девушка смотрит на котика, нагло обтирающего ее ноги кровавые ошметки. И только сейчас я понял, что он нарочно использует ее для того, чтобы очистить шерсть. Это хорошо, значит, мир все еще прежний. А за что любить людей? Холодно спросила девушка, звери хотя бы не притворяются. Эх, девочка, это ты моего кота плохо знаешь, он же прямо сейчас доказывает тебе обратное. Ну ладно, не будем портить ей картину мира. И вообще, приподнялся я со своего места и потянулся, ты почему еще здесь? Предупреждение выдала? Выдала. Котика погладила? Погладила. Если ты не хочешь нести рюкзак вместо него, то назови мне другую причину, почему ты все еще здесь. Ты ведь не только предупредить меня пришла, рискуя своей жизнью. Я, тут же смутилась девушка и отвела взгляд, но смогла взять себя в руки и вернуть уверенный взгляд на меня. Я хочу стать твоей ученицей. Эта гнида все-таки закрыла портал, и куда этот дебил Филипп смотрит? Недовольно сплюнул Богдан, больше известный в квартале под прозвищем Могила. Если кому-нибудь нужно было избавиться от трупа или сделать так, чтобы нужный человек исчез, то обращались именно к Богдану. Он всегда работал чисто и без лишних вопросов. К 40 годам у Могилы накопился целый десяток рабочих схем, как заставлять людей исчезать, и прямо сейчас он сидел за пулеметом боевого пикапа перед одной из его ячеек. Способ избавляться от тел через порталы был не новым, но весьма действенным, а еще приносил дополнительный доход в кошелек Богдана, а деньги он любил больше, чем деньги и свою работу. Могила любил только власть. С тех пор, как он выслужил себе право носить малый клановый осколок 7 лет назад, Богдан тайно мечтал стать будущим главой квартала. Ради этого он налаживал связи, расширял свой бизнес и копил капитал. И больше всего его бесил Филипп, который обскакал его на выборах 2 года назад. Дерзкий, наглый театрал-психопат приглянулся другим больше, вернее, его больше боялись. Филипп был непредсказуемым, самовлюбленным и крайне жестоким. Богдан считал дни, когда сможет найти способ сместить его, и вот, выполняя крупный клановый заказ на Западе, ему пришел клич о немедленном возвращении в столицу. Богдан радовался как ребенок, ведь клич означал то, что нынешний глава мертв и всех собирают, чтобы выбрать нового. На этот раз могила был готов зубами ухватиться за заветное место в особняке, и отличным первым шагом для этого будет принести голову утырка-новобранца, который не успел вступить в клан, а уже посмел подгребать под себя дела, лично одобренные куратором. Его личные дела, за эффективность которых спросит тоже с Богдана. Одна эта мысль выводила могилу из себя, и ему хотелось лично свернуть ушлепку голову. Но портал оказался рассчитан на 2 человек, и второй зашла безымянная. Пришлось созвать ребят, устроить засаду и терпеливо ждать. И где эта стерва? Нервно пожевывал зубочистку могила. Не выходила, господин, ответил ему прикормленный им перец, который должен был следить за входом, а сейчас заглаживал вину, выполняя роль мальчика на побегушках. В бою от имперца все равно не будет толку. Для того, чтобы закопать гниду, Богдан подтянул еще 2 боевых пикапа и 1,5 десятка крепких ребят, которые знают, что делать. А уже позже, к нему неожиданно присоединилось еще 5 теневиков. Все они носили метки и состояли на службе меньше года. Могила знал только 3. То были люди вепря, и у них на этого утырка тоже был зуб. За что именно, Богдан не спрашивал. Ему было насрать. Он сразу обозначил, что голова утырка достанется ему как трофей, и все остальные согласились. Еще бы этот мусор стал перечить единственному из присутствующих официальному члену клана. «Эй, могила, ты видел?» — подал голос пулеметчик из соседнего пикапа. «Чего тебе, дрын?» — раздраженно спросил Богдан. «Да там тень какая-то промелькнула у портала», — неуверенно ответил тот. «Я ничего не видел», — хмыкнул Богдан и повернул голову на имперца, который тоже смотрел на вход во все глаза. «А ты, Эн, не видел, господин?» — поспешил подтвердить перепуганный вояка. «Ни хрена там не было, дрын. Моргай поменьше, чтобы не мерещилось», — гаркнул могила, но на всякий случай добавил яркость прожектору. «Темно сегодня, хоть глаз выколи. Даже луны не видно. А вдруг он, ну, это тенями выйдет?» — не унимался дрын. «Ты, дебил, тени не работают в момент выхода из портала. Хоть на секунду, но мы его увидим», — гневно пояснил могила и уже про себя тихо выругался, хотя откуда тебе это знать, дегенерату бесстихийному. В последние годы метки выдают даже тупицам, но этот хотя бы с пулеметом обращаться умеет. И только успел могила это сказать, как позади раздался странный шорох. Богдан обернулся вместе с имперцем и увидел, что в месте, где еще минуту назад стояли люди вепря, сейчас никого нет. «Эй, утырки, нашли время идти ссать», — разозлился Богдан. «Дебил, эй, дрын, посвети на них», — дал он команду, но ответа не последовало. Могила разом напрягся. Ладно, люди вепря моги свалить, ноги он им потом переломает за это, но дрын был его прямым подчиненным. Этот дебил хоть и слабак, но уйти мог только вперед ногами. «Иди проверь», — толкнул он имперца и повернул пулемет с прожектором в сторону недавнего источника шума. «Почему я?» — попытался возмутиться вояка, но под прицелом пулемета прикусил язык и пошел вперед. «Эй, могила, че происходит?» — напрягся второй пулеметчик, но продолжал держать на прицеле выход из портала. Яркий свет прожектора освещал дорогу медленно идущему на разведку имперцу, и прямо на глазах Богдана нечто разорвало тело вояки на 2 части. «Здесь портальная тварь, тревога!» — заорал могила и начал строчить пулеметом. На крик тут же развернулся второй пулемет и открыл огонь. Все остальные боевики побросали свои позиции и побежали на помощь. «Откуда она в зеленой зоне?» — вопил второй пулеметчик, но могиле было уже не до разговоров. Он старательно пытался выцепить зверя в начавшемся вокруг хаосе. Крики боли и стрельбы начали эхом доноситься отовсюду, а потом затих второй пулемет. Осознавший, что тварь еще жива, могила начал заливать выстрелами все без остановки, реагируя на каждый шорох и движение. Прервался он лишь тогда, когда соседняя пулеметная установка взорвалась яркой вспышкой и его обдало волной огня. Мгновением спустя, что-то со скрежетом оторвало кусок его пикапа, и транспорт резко завалился на бок. «А-а-а-а-а, дерьмо, а-а-а-а-а», — завопил от боли могила, оказавшийся придавленным тяжеленным пулеметом. Он вгрызался ногтями в землю, пытаясь отползти, но тщетно. Ног он уже не чувствовал, а холод постепенно подступал к горлу, и в этот момент могила увидел перед собой его, уродливое окровавленное отродье с пылающей как огонь черной шкурой и бездонными глазами. Тварь, словно выбравшаяся из самой преисподней, пронзительно шипела и, обнажив клыки, двигалась прямо на него. «Достаточно!» — выкрикнул я и отозвал кота. «А то сегодня и так все веселье только тебе». Весь накопленный фамильяром запас стихийной энергии приятным теплом раскатился по телу, и я с улыбкой осознал, что вечер прошел не зря, после чего медленно подошел к полудохлому мужику, который прилег под пулеметом. «Поссать, судя по запаху, ты еще что за хрен?» — спросил я, опустившись на корты. Рожа незнакомая, ни в квартале, ни в особняке я его не видел, да и осколок, который красовался у него на браслете, я бы запомнил. «Могила я», — выплевывая кровь, простонал мужик. «Это-то я вижу», — хмыкнул я, после чего сорвал малый осколок с его запястья и сунул в карман. «Я не знал, мужик, я не знал», — прохрипел полутруп, не отводя взгляда от моего кланового амулета. «Этот дебил имперский не сказал, что тебя послал сам глава. Если бы знал, я бы ни за что не посылал меня ваш глава», — брезгливо отмахнулся я. «Трудно куда-то послать, когда ты покойник. Впрочем, сейчас ты и сам в этом убедишься», — добавил я и проткнул ему башку копьем, после чего я брезгливо стряхнул кровь, нашел глазами единственный уцелевший пикап и сбросил туда полный рюкзак зубов. К слову, кот дотащил рюкзак до самого выхода, а когда я ему пообещал дать порезвиться с этими засадными мудилами, то мой фамильяр даже нырнул в озеро и отыскал мое копье, вытащив его вместе с трупом крысюка-переростка. Заодно шерстку ополоснул и стал хоть немного похож на кота. Я медленно взобрался на крышу пикапа и, присвистнув, посмотрел на окружающий меня хаос. Два десятка трупов, уничтоженный лагерь, полыхающий лес и хреново туча стихийных следов, которые кот щедро разбросал как конфетти на Новый год. «Ну и что мне со всем этим добром делать?» — почесал я затылок.